буду тут стоять, пока не стану пенсионеркой. А вы будете носить мне еду и спускать ее на веревке, ну, раз 5-6 в день, не больше. К чему эти слезы? К чему рыдание? Лезьте сюда ко мне, мы будем играть в бузников, которые чахнут в подземелье. Аника подошла вплотную к дереву и увидела в трещине коры кончик Пеппиного пальца. Это ее немного утешило. Пеппи, а ты в самом деле не можешь выбраться? Палец Пеппи исчез, и через минуту в отверстии дупла показалась ее смеющаяся физиономия. Ну, честно говоря, могу. Стоит только захотеть. И Пеппи, подтянувшись на руках, вылезла по пояс. Ой, раз так легко выбираться, то я тоже полезу. Залезу в дупло и тоже немного почахну. Знаете что? Давайте принесем сюда стремянку. Пеппи быстро выбралась из дупла и спрыгнула на землю. Дети побежали за стремянкой. Пеппи с трудом втащила ее на дуб и опустила в дупло. Томми не терпелось туда забраться. Это оказалось не так-то просто. Отверстие дупла находилось высоко, под самой кроной. Но Томми мужественно полез вверх и потом исчез в темной дыре. Аника решила, что больше никогда не увидит своего брата. Она прильнула к трещине, стараясь разглядеть, что происходит внутри дупла. Аника, знаешь, как здесь здорово! Лезь в дупло! Это ни капельки не страшно! Тут внутри лестница. Если заберешься сюда, то больше ни во что другое играть не захочешь. Честное слово! Аника снова полезла на дерево и с помощью Пеппи добралась до отверстия дупла. Но, увидев, какая там темень, невольно отшатнулась. Да ты не бойся, Аника. Если сорвешься, я тебя подхвачу. Но Аника не упала, а вполне благополучно спустилась по лестнице к Томми. Через минуту рядом с ними оказалась Пеппи. Ну разве тут не здорово? Ага. Теперь у нас есть настоящий тайник. Это предложение им так понравилось, что все трое принялись скакать на месте и обнимать друг друга. Кто красивее всех на свете? Пеппи! Кто сильнее всех на планете? Пеппи! Сидя в школе, кто скучает, но в науках всех знаток. Кто детей всегда спасает? Пеппи! Пеппи! Пеппи! Дичачок! Но тут раздались удары гонга. Томми и Анику звали к обеду. На следующий день Томми и Аника пришли к Пеппи в гости раньше обычного. Сегодня мы не учимся. У нас в школе санитарный день. Как? Снова несправедливость. Почему у меня нет никакого санитарного дня? А он мне так нужен. Вы только посмотрите, какой грязный пол на кухне. Впрочем, я могу его вымыть и без санитарного дня. Сейчас я этим займусь. Хотела бы посмотреть на того, кто помешает мне это сделать. А вы, ребята, садитесь-ка на кухонный стол и не путайтесь под ногами. Томми и Аника послушно забрались на стол. Туда же прыгнул господин Нильсон. Он любил спать, свернувшись клубочком на коленях Аники. Пеппи согрела большой котел воды и, недолго думая, вылила горячую воду прямо на пол. Потом она разулась и свои огромные черные туфли аккуратно поставила на хлебницу. Привязав к каждой ноге по щетке, она принялась разъезжать по полу, скользя по воде, словно на водных лыжах. Когда я мою пол, мне всегда кажется, что я чемпионка по фигурному катанию. Пеппи так высоко задрала левую ногу, что щетка сорвалась с ноги и отбила край стеклянного абажура висячей лампы. Уж чего-чего, а изящество и грации у меня хоть отбавляй. Вот и все. Теперь на кухне чисто. Как? Ты не протрешь пол тряпкой? Нет, зачем? Пусть высохнет на солнышке. Думаю, он не простудится. Томми и Аника спрыгнули со стола и осторожно, чтобы не замочить ноги, вышли из кухни. Небо было удивительно голубым, и солнце ярко сияло, хотя сентябрь был в разгаре. День выдался на редкость ясный, так и тянуло пойти в лес. А давайте возьмем господина Нильсона и пойдем на экскурсию. Давайте. Тогда сбегайте поскорее домой и отпроситесь у мамы. А я тем временем соберу в дорогу корзиночку с едой. Томми и Аника так и сделали. Они сбегали домой и вскоре вернулись. Пеппи уже ждала их у калитки. В одной руке она держала здоровенную палку, а другой — корзиночку с провизией. А на плече у нее восседал господин Нильсон. Сначала ребята шли по шоссе. Затем свернули на луг. За лугом среди берез и кустов орешника велась манящая тропинка. Так не спеша они дошли до изгороди, за которой виднелась еще более привлекательная лужайка. Ой, какая красивая лужайка! Ну, у самой калитки стояла корова. И по всему было видно, что она не намерена сдвинуться отсюда ни на шаг. Аника, конечно, испугалась. И тогда Томми мужественно подошел к корове и попытался ее прогнать. А ну, уходи отсюда! Но корова даже не шелохнулась и только пялила на ребят свои большие на выкате глаза. Пеппи надоело ждать. Она поставила корзинку на траву, подошла к корове и так сильно толкнула ее, что корова без оглядки умчалась в орешник. Подумать только, корова, а упрямо, как осел. Пеппи и ее друзья перепрыгнули через изгородь. Томми вынул перочинный ножик, подарок Пеппи, и срезал себе и Анике по палочке. Давайте собирать грибы. Ой, смотрите, какой красивый красный мухомор. Не знаю точно, съедобен ли этот гриб, но я считаю так. Раз его нельзя пить, то значит, можно съесть. А что с ним еще делать? Пеппи откусила большой кусок гриба и принялась его жевать. Правда? Очень вкусно. Но давайте лучше собирать грибы в другой раз. И Пеппи закинула мухомор высоко-высоко, даже выше деревьев. А что у тебя в корзинке, Пеппи? А вот этого я тебе не скажу ни за что на свете. Сперва мы должны найти подходящее местечко для пикника. А давайте расположимся у большого плоского камня. Здесь очень уютно. Но здесь полно красных муравьев. А есть вместе с ними я не намерена. потому что я с ними не знакома. Да к тому же, они здорово кусаются. Верно. И думаю, что лучше кусать самим, чем быть искусанными. Нет, тут для моих веснушек мало солнца. А что может быть лучше веснушек? Ребята пошли дальше и вскоре увидели довольно высокий холм, на который они без труда взобрались. На вершине его была небольшая площадка, похожая на террасу, словно специально сделанная. Там они и решили остаться. Закройте глаза, пока я буду играть в скатерть-самобранку. Томми и Аника зажмурились. Они слышали, как Пеппи откинула крышку корзинки и зашелестела бумагой. Раз, два, три, смотри! Томми и Аника открыли глаза. Ура! Ура! Ура! Пеппи разложила на камни все свои припасы. Два огромных бутерброда, один с биточками, другой с ветчиной. Целую гору посыпанных сахаром оладий, несколько ломтиков копченой колбасы и три маленьких ананасовых пудинга. Ведь я училась готовить у Кока на корабле. В конце концов, они так наелись, что были уже не в силах пошевельнуться. И молча грелись на солнышке. Не думаю, что летать так уж трудно. И Пеппи задумчиво поглядела с холма в лощину. Тропинка круто сбегала по склону вниз, и до лужайки было далеко. Я просто уверена, что можно научиться летать. Конечно, шлепнуться на землю не сладко, но ведь не обязательно начинать сразу с большой высоты. Честное слово, я сейчас попробую. Нет, Пеппи, пожалуйста, не надо. Пеппи, миленькая, не делай этого. Но Пеппи уже стояла у края обрыва. Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да, ну летите как хотите. И гуси полетели. Пеппи взмахнула руками и прыгнула с холма. Через полсекунды раздался глухой удар. Пеппи шлепнулась на землю. Томми и Аника, лежа на животе, с ужасом смотрели вниз. Но Пеппи тотчас вскочила на ноги и потерла ушибленные коленки. Я не махала крыльями, забыла. А кроме того, я отяжелела от оладьев. И только тут ребята спохватились, что господин Нильсон исчез. Было ясно, что он решил предпринять самостоятельную экскурсию. Еще несколько минут назад он сидел неподалеку и весело теребил прутики корзинки. А когда Пеппи решила учиться летать, они о нем забыли. И теперь господина Нильсона и след простыл. Пеппи так огорчилась, что швырнула одну туфлю в глубокую канаву с водой. Не надо, никогда не надо брать с собой обезьяну, если куда-нибудь идешь. Почему я не оставила господина Нильсона дома? Сидел бы себе там вместе с лошадью. Это было бы только справедливо. И Пеппи полезла в канаву за туфлей. Воды там оказалось по пояс. Ну уж, раз такое дело, придется окунуться с головой. Пеппи нырнула и так долго сидела под водой, что пошли пузыри. Наконец она вынырнула. Ну вот, теперь можно не ходить к парикмахеру мыть голову. Пеппи вылезла из канавы и обулась. Затем все отправились на поиски господина Нильсона. А я теперь похожа на дождик. С платья капает, кап-кап, в туфлях хлюпает, хлюп-хлюп. Да чего же приятно! И ты, Анника, попробуй, нырни. Анника выглядела так нарядно. На ней было розовое платьице, которое очень шло к ее золотистым локонам, а на ногах белые кожаные туфельки. Обязательно, только в другой раз. Ну как мне не сердиться на господина Нильсона? Всегда с ним так. Однажды в Сарабае он вот так же удрал от меня и, поступив в послужение к одной старой вдове, насчет вдовы я, конечно, придумала. А давайте разойдемся все в разные стороны. Ой, а я боюсь. Ах ты, трусиха! Не желая больше подвергаться насмешкам, Аника покорно, но нехотя побрела одна по тропинке. А Томми пошел по лугу. Господина Нильсона он не нашел. Зато увидел огромного быка, вернее, бык увидел Томми. И Томми быку не понравился. Это был злой бык, и детей он терпеть не мог. Бык опустил голову и с ревом бросился на Томми. Пеппи и Аника услышали крик и побежали на выручку. И они увидели, как бык поднял Томми на рога и очень высоко его подбросил. Вот глупая скотина! Разве так себя ведут? Гляди, он запачкал белую матроску Томми. Придется мне с ним потолковать, поучить его уму-разуму. Пеппи подбежала к быку и схватила его за хвост. Простите, если я вам помешала. Сперва бык не обратил на нее никакого внимания, но Пеппи дернула посильнее. Тогда бык обернулся и увидел девочку, которую ему тоже захотелось сдернуть на рога. Повторяю, прошу простить меня, если я помешала. Простите меня столь великодушно и за то, что я вынуждена вас ударить. И Пеппи изо всех сил стукнула быка кулаком по рогу. В этом сезоне не модно носить два рога. Все лучшие быки уже перешли на один рог. А кое-кто и вовсе отказался от рогов. И Пеппи ударила по другому рогу. Так как у быков рога боли не чувствуют, наш бык не знал, есть ли у него еще рога или нет. На всякий случай он все же решил пободаться. И будь на месте Пеппи кто-нибудь другой, от него осталось бы мокрое место. Перестань меня щекотать. Вы даже представить себе не можете, как я боюсь щекотки. Перестаньте. Перестаньте, не то сейчас умру от смеха. Но бык не внял ее просьбе, и Пеппи пришлось вскочить ему на спину, чтобы хоть минутку передохнуть. Но передышки никакой не получилось, потому что быку не понравилось, что Пеппи уселась на него верхом. Он принялся скакать, легаться, задирать голову и крутить хвостом, всячески пытаясь освободиться от своей ноши. Но я впилась пятками в бока и цепко держалась за холку. Бык как бешеный носился по лугу и мычал, ноздри его раздувались. Томми и Аника все еще дрожали от страха. Не бойтесь, смотрите, как весело. А бык продолжал метаться, все еще надеясь скинуть Пеппи. Ах, мой милый, попляши и копытцами стучи. Наконец бык так устал, что лег на траву, мечтая только об одном, чтобы все дети исчезли с лица земли. Прежде он даже не представлял себе, что с детьми так трудно справиться. Ах, вам захотелось дремнуть? Что ж, тогда я не буду мешать. Пеппи соскочила со спины быка и направилась к стоящим поодаль Томми и Анике. Томми перестал плакать. Падая, он ободрал кожу на руке, но Аника перевязала ему ранку платком, и она уже не болела. Пеппи! Тише! Не буди быка, а то он проснется и будет капризничать. Господин Нильсон! Господин Нильсон! Нам пора домой! И вдруг дети увидели господина Нильсона. Он сидел на верхушке сосны и тщетно пытался поймать свой хвост. Выглядел он весьма печально. И в самом деле, не очень-то приятно такой маленькой обезьянке оказаться одной в лесу. Он мигом спустился с сосны, уселся к Пеппе на плечо и, как всегда, в порыве радости принялся размахивать своей соломенной шляпой. Значит, на этот раз ты не нанялся в услужение престарелой вдове?